Шестое. В день концерта на небе то и дело загорались радуги. Дождь пылил, разгонялся, рушился, но ни на миг не уходило июньское солнце. Мы шли к Дому музыки, нелепому зданию, словно нарисованному в компьютере, по мосту через водоотводный канал. Варвара двумя руками ухватила меня за локоть, старалась держаться поближе, чтобы спрятаться под зонтом. Она щебетала, не умолкая, о поставце, который реставрирует папа, о Герберте, хищно слушающем птиц, о том, что они с мамой вывезли с поля кусты лимонника. Она зашивала тишину, не оставляя ни единой прорехи. Я был ей благодарен. В лужах у подъезда в Дома музыки качались остатки сегодняшних радуг. И я качался в странной Варвариной речи, словно листок, медленно падающий сквозь кружево птичьих писков. Какие-то слова, например, «абсолютноватый» или «покупнушка» говорили, что поселяются во мне навсегда. В светлом зале еле слышно пахло мебельным лаком. Там и здесь белели голые плечи, дам, пока не тронутые загаром. И от партеры до самых верхних балконов гулял волнующий предмузыкальный шум. Во время концерта Варвара оживленно кивала в такт, помогала маэстро дирижировать, улыбалась музыке. Ее открытая спина выглядела скорее беззащитно, чем соблазнительно. И вдруг мне пришла в голову забавная идея. Но если бы Варвара Ярутич сказала прямо в антракте или после концерта, неважно когда, что хочет вернуться, меня передернуло. Так что даже соседи по ложе посмотрели в мою сторону. Варя, к счастью, ничего не заметила. В антракте напила кофе с пирожным, с удовольствием глядела по сторонам, радуясь обилию нарядных людей. Разговор зашел о Креме. «Между прочим, ты знал, что он никакой не профессор?» «Да я услышала мельком в эмпатику, что Рената его задирала, бедного старого малыша». Слово «малыш» мне не понравилось, но я промолчал. Она говорила, что в пединституте он согласился провести тренинг, договорилась, чтобы в расписании его так указали. Смеялась над родным мужем, дескать, мог и академиком записаться. Дали второй звонок. Возвращаясь в зал, я оглянулся на купола Новоспасского монастыря, на речной трамвайчик, проплывающий за окном по темнеющей Москве-реке. После концерта мы шли по набережной. Сиреневые сумерки танцевали в речных отражениях. Варвара была в превосходном настроении, напевала «Тирарим-тирарам». Кто ее новый мужчина? Откуда и когда он взялся, если 5 месяцев Варвара безвылазно просидела в эмпатику? «Ты знаешь, что Крем предлагал мне исцелить мою астму?» — вдруг спросила она, шагая в припрыжку. «Интересно, он и это умеет?» «У меня не хватило ажитации». Испытать такой великолепный способ. Говорит, легко избавлю вас, надо делать с вами дыхательную гимнастику, много смеяться и любовно похлопывать вас по груди. Она захохотала так, что утки, плававшие недалеко от берега, метнулись в разные стороны. Так вот, как он обращался с Варварой, пока меня не было. Любовно по груди, хотя раз она так хочет, значит, она его отвергла. И все же, Вадим Маркович, каков негодяй! Он все же пытался соблазнить Варю. «Через неделю день рождения папы», — сказала Варвара. «Приедешь? Разве я никому не помешаю?» «Кому ты можешь помешать?» — дерзко хихикнула она.